«А почему нет?» – согласился я. «Меньше ушлых гавриков, меньше наркоманов». «В чем-то ты прав», – бабушка вытащила из кармана планшет, чтобы процитировать мне текст. «По данным ООН, в мире насчитывается примерно 30 миллионов проблемных потребителей наркотиков. Ежегодные потери составляют 17 миллионов человек, но общее количество наркоманов не падает за счет притока новых потребителей. Вот поэтому мафия непобедима», – вздохнул я. «Большой бизнес больших людей». Внезапно дыхание сбилось, грудь сдавила тревога. Показалось, что мир замер, а потом побежал в убыстренном темпе. Наши взгляды встретились, и мы с бабушкой одновременно воскликнули тихим шепотом: «Вера!» Также синхронно наши головы повернулись во двор. Там было пусто, только раскрытая калитка слегка качалась на ветру. С низкого старта я рванул, в чем был: доска в одной руке, молоток в другой. Двор проскочил мигом. Не рекорд Усейна Болта, конечно, но серьезная заявка на победу в спринте. В проеме калитки меня занесло на повороте, что не помешало увидеть картину полностью. Вера стояла, прижавшись к воротам, тазик валялся на земле. Взгляд у девчонки был не то чтобы испуганный, скорее удивленный. А перед ней неподвижными манекенами застыли два незнакомца, в кургузых пиджаках и плоских кепочках-хулиганках. Рядом с моей ногой промелькнула черно-коричневая тень. Без паузы овчарка прыгнула на дальнего от меня незнакомца, сходу повалила. Придавив лапами спину, собачка молча вцепилась в правое предплечье. Парень взвыл. Не разжимая челюстей, мальчик рыкнула так красноречиво, что тот сразу заткнулся. Одновременно с этим девчонка отпихнула молодчика, что стоял перед ней. Вера толкнула оппонента так неожиданно сильно, что с лету я впечатался головой в его затылок. Черепушка выдержала, только изображение слегка задвоилось. В народной медицине китайцев есть такая схема акупунктуры, называется терапия чжэньцзю. Воздействуя иглами на определенные точки затылка, лекарь достигает лечебного эффекта. В данном случае моя реторсия не помогла. Более того, она принесла побочный эффект. Парень остался на ногах и, разворачиваясь на месте, двинул мне в глаз. Технично так врезал, хуком справа. Одно слово, опытный уличный боец. И тогда я ударил его лбом, резко, в нос. Лекарство оказалось получше иглоукалывания чжэньцзю. Помогло сразу. Гопник стек на колени, а потом завалился на бок, демонстрируя чистый нокаут. «Молоточек-то отдай, Михалыч!» Тяжело дыша, Денис мягко разжал мои пальцы. «Не надо больше никого бить, и собачку отзови. Не дай бог, голову откусит, а мне поговорить с ними охота». «Мальчик, назад!» — велел я тихим голосом. «Охранять!» Из калитки вырвался Рекс и, после заноса кормы, с грозным рычанием вцепился в штанину поверженного оппонента. Последней появилась Степанида Егоровна. Сначала она выглянула, оценила обстановку, а затем уже вышла вся, пряча финку в складках юбки. «Верочка, чего эти хотели?» — произнесла она совершенно спокойно. Но Вера на ровный тон не повелась. Тонко очерченные крылья точеного носа затрепетали, а персидские глаза моментально набухли слезами. Вот этот хотел за попу ущипнуть, а этот сказал: «Район теперь ихний, и мои орехи ихние, и в тазике», — сказал, — «тоже». Юморист, блин, двусмысленная скотина. Я их заморозила, а он все равно руки тянет. «Чего тебя понесло на улицу?» — резонно удивилась Степанида Егоровна. Говорила она невнятно, изо рта торчал хвост таранки. «Так орехи же, бабуль». «Ну да», — железный аргумент. Огромное дерево наполовину нависало над улицей. «Бабушка, Веру в дом», — скомандовал Денис. «Михалыч, бери своего, а я этого подберу». Прихватив парней за шиворот, мы затянули их во двор. Причем мне пришлось волочь еще и прицеп в виде Рекса, штанину выпускать он не собирался. Потом я вышел, подобрал тазик и кепочки, огляделся. В будний день улица оказалась пустынна. Обычное дело, днем никто не шатается, в это время соседи где-то работают. Вот и слава богу, очень хорошо. Хотя чего тут хорошего, все очень даже плохо. Усиление охраны выпадало на темное время суток, а днем нападения мы не ждали. Гоп-стоп — все-таки ночной вид бизнеса, такова парадигма этого образа жизни. Вот и дождались, два здоровых мужика, а также бабушка с опытом работы, не уберегли девчонку. А ей, между прочим, волноваться нельзя. Кот Лапа особенного интереса к событиям не проявил. С порога летней кухни он внимательно наблюдал, но не более того. Между тем Денис произвел обыск тел, а также опечатывание их пластиковыми стяжками. И только я запер за собой калитку, Как с веранды выскочил Антон. «Вера!» – заорал он трагическим шепотом, отталкивая бабушку. «Тоша!» – заверещала та со слезой в голоса. «Господи, настоящая встреча на Зльбе!» Они обнялись так, будто не виделись 1001 ночь. Под глазом у Антона разгорался фингал, и я приложил руку к своей щеке. Припухлость пульсировала под пальцами. «Блин, что-то срочно надо делать, иначе глаз заплывет до узкой щелочки. Тоша, веди девочку в дом», бросила бабушка обнявшейся парочке. «Чайку ей налей, по головке погладь, но первым делом задери подол и надавай по орехам». Никакого понятия о дисциплине. Последняя из дверей выглянула Анюта. «Ага, понятно, это она Антона привела». И оценивающий прищур девчонки был понятен. «Если все жильцы здесь живы-здоровы, то никуда больше бечь ей не надо». Резких движений Нюся делать не собиралась, так и замерла на пороге веранды. Пистолет с необычайно длинным стволом девчонка держала в согнутой руке. «Так-так», зловещими интонациями дяди Коли произнесла она. «Началось», а потом достала из воздуха замороженный пакет пельменей. «Приложите пока, Антон Михайлович». «Верка, хватит ныть, веди Тошу к холодильнику, примочки надо делать». В напряженной ситуации женщину следует занять делом. Этот урок Анюта усвоила четко. Степанида Егоровна хмыкнула и протянула с доброй умильной улыбкой. «Морской люгер. Давненько такого не видала. Какая красота, Анечка. Где взяла? Где взяла? Там только один остался», туманно ответила Анюта. «Хотите, этот подарю?» «Спасибо, внучка». Искренне обрадовалась бабушка. «Мне сейчас длинный ствол как раз к месту. Вставлю кому-нибудь». Денис щелкнул секатором. «Но сначала я у кого-то по парочке орехов отщипну». Тем временем мне удалось оторвать Рекса от растрепанной штанины. Овчарка ерундой не занималась. Она стояла неподалеку от пленников в полной боевой готовности. «Ты труп, фраер», владелец штанины с невероятным клишем перевел взгляд с меня на Дениса. «Ты, баклан, тоже. Ну и домик нас. То обворовывают, то обзывают», выплюнув хвостик вяленой таранки, Степанида Егоровна сокрушенно покачала головой. «Еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта. Это же кошмар». Незваный гость сообщал важные новости из положения лежа. Вставать ему мешало грозное порыкивание мальчика. «Труп», — горько возразил Денис. «Отнюдь. Ты умрешь сегодня, а я завтра. Хороший враг, мертвый враг», Степанида Егоровна изрекла прописную истину тоном лектора общества знания. «Тут он прав. Но сначала, сынок, ты нам споешь. Не на тех ты фиксы щеришь, пидорок», поддакнул бабушке таксист. «Или клавиши жмут». Речи он вел между делом, паковал парня в большой пластиковый мешок для мусора. Когда перешел ко второму незнакомцу, тот очнулся. Из-под носа у бойца обильно текло, острые концы отложного воротника цветастой байковой рубахи напитались кровью. «Чего вы забыли на нашей улице, господа товарищи?» — поинтересовался я. От избытка адреналина меня слегка потряхивало. В правой руке сам собой проявился пистолет ОСА, светлое пятно луча лазерного целеуказателя заплясало на лбу гопника. «На этом районе мы первые», — не устрашившись, узник сверкнул взглядом. «Понял. Заказывай молебен, мужик. Братва из-под земли вас достанет. Крепкий орешек». Что это шпана, было ясно без слов. Всего лишь по одной позе. Широченные клеша и острые воротники модных рубашек не искажали общую картину. Пальцы веером здесь в моду еще не вошли, но что-то подобное он изобразил глазами. Да, когда такие балбесы покидают школу, педагоги рыдают от счастья. «Эй, Михалыч», — примирительно пробормотал Денис. «Нельзя здесь стрелять, остынь». «Да, Антоша, кочумай», — Степанида Егоровна ласково улыбнулась. «Иди строительство заканчивай, а мы уж с Анечкой как-нибудь сами. И обнимем мальчиков в пакетах, и до базы легко доберемся». Вечером явился Коля Уваров, вместе с Ниной Ивановной. Две беременные женщины, мама с дочкой, подняли невообразимый гвалт, поэтому мы спрятались от них на кухне. «Наливай», — распорядился Коля. «Денису можно тоже». «Не буду», — сообщил Тоша. «Мне еще учебник и конспекты читать». «Я уже пролистала», — заявила Нюся, двигая свой бокал. «Налил всем. Армянский коньяк — отличный антидепрессант, об этом еще классик сказал. Малые дозы полезны в любом количестве. Козий сыр — хорошая закуска», — Коля повел носом, — «но я чую запах вареных сосисок». Нюся вскочила. 30 сек, Николай Сергеевич, сегодня нападения не будет», — выдохнув, Коля обвел всех прищуренным взглядом. «Артем Трубилин со Степанидой Егоровной расспросили ваших гопников. Хорошенько так, очень полезный разговор вышел. Как говорится, нет худа без добра, когда на ловца зверь сам бежит. Одно дело прослушка, и совсем другое – живой разговор. Так что бабушку к ужину не ждите. Операция перешла в острую фазу. Глава 13, в которой кровь на снегу и пятна красные флажков. Телефонная трель разбудила посреди ночи. Что? Пора на работу. Женский голосок звучал из-под пухового одеяла с легкой хрипотцой. В досадливых интонациях слышалась неуверенность и надежда на ошибку. «Это не будильник, Зая. Спи», — обрадовал Ягубин сонное царство под одеялом. Прошлепав босыми ногами по паркету янтарного дуба, в прихожей он сдернул телефонную трубку с низкой тумбочки. Перезвон прервался, и тогда Ягубин сдавленно рявкнул. «Аппарата, товарищ полковник, виноват». Голос дежурного не предвещал ничего хорошего. «Прошу прощения, но у нас ЧП. Вооруженное ограбление магазина на Пушкинской. 5 трупов. Дежурная машина уже вышла». Потерев глаз, Ягубинц взглянул на светящийся циферблат хронометра. 3 часа ночи, пробормотал он раздраженно, бросая трубку на место. «Фосфорисцирующие стрелки врать не будут. Часы командирские ясно обозначали сей печальный факт. Черти полосатые. Когда уже это кончится?» Сборы были привычными и недолгими. Полковник даже успел выйти из дома и дойти до угла, прежде чем фары милицейского автомобиля осветили ночную улицу. До места происшествия домчались быстро, пустынная дорога позволяла водителю гнать на пределе. Возле комиссионного магазина, известного всему городу под названием «Комок» на Пушкинской, редкая цепь милиционеров обозначала оцепление. Зевак на бульваре толпилось немного, слава богу, ребята справлялись. Ночь все-таки, время позднее даже для влюбленных парочек. Зато из окон 9-этажки голов торчало немало. «Наведите здесь порядок, старшина», – распорядился Ягубинц. Он слегка повернул голову в сторону милиционеров, сидящих в газике сзади. «Гоните граждан по домам, ибо нечего. Но сначала опросите». Вдруг кто заметил чего интересного? Капитан с помятым лицом подскочил докладывать обстановку, вскинул руку к фуражке, с трудом дослушал торопливую скороговорку, никаких вопросов Ягубинц задавать не стал, отмахнулся с досадой. «Иди работать, Василий Иванович, осмотрюсь пока». Полковник сразу заметил несуразность, роскошного витринного окна, размером 3 на 3 метра, у магазина не было. Вместо него чернел трагический провал. Осколки полированного стекла, в изобилии усеявшие тротуар, блестели в мерцающем свете уличных фонарей. Рядом с черным провалом, прямо на тротуаре, стоял бортовой грузовик ГАЗ-51, у задних колес которого лежало 2 неподвижных тела. Водитель, склонивший голову на руль, жизненный путь здесь закончил тоже, судя по всему. Синеватое дежурное освещение магазина позволяло увидеть внутри торгового зала еще 2 тела. На прилавках и стеллажах с товаром наблюдался серьезный беспорядок. Временами двигались темные тени, дежурная бригада осматривала место происшествия. Подсвечивая себе фонариками, они хрустели стеклом под ногами. И еще посреди зала валялась батарея отопления метровой длины. «Эй, туда не ходи, снег башка попадет», — окликнули Ягубинца сзади. «Чего?» — обернулся он. «Погодь, говорю, там работают эксперты», — хмуро вздохнул Амир Сабитов, старший опер уголовного розыска из городского управления. «Ребята пальчики снимают, а твои следы нам не нужны». «Рассказывай», — хмыкнул Ягубинц, пожимая протянутую руку. Рассказ опера оказался коротким. Грабители действовали незамысловато, но эффективно. Подъехали прямо к магазину. С кузова грузовика бросили чугунную батарею в витринное окно. Как говорится, мышка бежала, хвостиком махнула. Конечно, яичко такого обидного обращения не вынесло. Бандиты своим хвостиком с размаху махнули, от души батарея, вон, аж на середину зала улетела. Немедленно сработала сигнализация, но налетчиков сирена не остановила. Они кинулись внутрь и дружно принялись выносить поживу. Заранее, видимо, все продумали, к товарам еще днем присмотрелись. За несколько минут полгрузовика успели загрузить, а потом что-то пошло не так, началась перестрелка. Наряд милиции прибыл через 9 минут после того, как сработала сигнализация, и живыми здесь никого не обнаружили, только 5 трупов. Удалось кого-нибудь опознать? Ягубинц поморщился. Сигнальная лампа нудно моргала, а сирена продолжала верещать. Ему очень хотелось закурить, но он сдерживал себя. Раз бросил, значит отрезал. Не 8 марта, в конце концов. Где в конце вечера можно позволить себе чего угодно. Опознали, это было несложно, удивил его Сабитов. «Здесь лежит боцман со своей бригадой, известный в узком кругу шайтан со стажем. Неужто сам боцман?» – недоверчиво воскликнул полковник. Собственной персоной опер подсветил фонариком тело, что скрючилось у колеса грузовика. «Узнаешь?» – Ягубинц узнал. «В самом деле, это был чистый шайтан. Массивный подбородок, крупный нос, на узком лбу тяжелые надбровные дуги. Профиль этого типчика плотного телосложения природа вытесала с максимальной грубостью. Такой раз увидишь, на всю жизнь запомнишь». «Боцман ходил под графом», – пробормотал полковник, и с надеждой вопросил. «Графа среди трупов нет?» «Нет», – огорчил его опер. «Остальные из молодых до ранних. 2 года назад рецидивист граф наделал шороху, сбежал из-под стражи, не дождавшись решения суда. Вместе с подельником он обвинялся в совершении кражи, разбоя и хранении наркотиков. Наглый, жестокий и хитрый. Граф был известен в воровской среде своей удачливостью, он редко попадался. Но в этот раз фартовому бандиту не повезло, с поличным замели. Ночью преступникам удалось сделать подкоп из камеры. Затем в фундаменте здания суда они разобрали заложенное слуховое окно и ушли из подвала. В преступной среде такой способ бегства называется чиполлино. Различные планы по перехвату преступников к поимке не привели. Между тем оперативные источники утверждали, что граф город не покинул, залег на дно, затаился пауком в надежном месте, свил себе гнездо и оттуда дергал за ниточки своей бандитской группировки. Позже оперативная информация подтвердилась, граф возобновил преступную деятельность. Но за 2 года поймать разбойника так и не удалось. Еще тогда эта история показалась полковнику, мягко говоря, странной. Подельники оказались в одной камере не случайно, кто-то подсуетился, и самостоятельно удрать подсудимые не могли. Здесь не обошлось без сообщника, который заранее пронес в камеру лопаты, монтировку и зубило, и кто-то выкопал яму у стены здания снаружи. Конвоиры, находящиеся в соседнем помещении, ничего не слышали. Интересно, чем занимались ночью эти люди, все 8 человек? Мутная история. С тех пор черно-белая фотография графа украшает все отделы милиции в городе, включая почетное центральное место на наружных стендах, их разыскивает милиция. «Ну что, товарищ полковник, будем проводить неотложные следственные действия?» — хитро ухмыльнулся Амир Сабитов. «Конечно, дорогой подполковник», — хмыкнул в ответ Ягубинц. «Проводи, только чего тут исследовать? Весь товар в наличии. Хвала Господу Богу. Преступники тоже. На месте преступления присутствуют. Бери ручку и строчи победные реляции. Это дело городское управление милиции точно себе заберет, чтобы записать в свой актив». Полковник знал, что говорил. Все пряники за поимку грозной банды фантомасов достались начальству городского управления милиции. В обкоме партии докладывали лично они, так вовремя вернувшись из отпусков. Вроде никуда и не пропадали, а Ягубинцу досталась всего лишь благодарность в приказе и устное обещание повышения по службе. Амир Сабитов жизнью рисковал, а получил в итоге почетную грамоту и смешную денежную премию. Переглянувшись, они прекрасно поняли друг друга. Тем не менее, тертый калач Сабитов упрямо наклонил голову. Все эти бандиты лежали с пистолетами в руках, такое впечатление, что они перестреляли друг друга. Но я не уверен, что вся банда полегла здесь. Чересчур все картинно и ненатурально, брат. Баллистическая экспертиза будет с утра, однако у меня уже сейчас куча вопросов. Задницей чувствую некий подвох. Кто-то мог уйти. Надо искать и опрашивать свидетелей. Не вижу оружия, нахмурился Ягубинц. Или вы его уже собрали? Конечно, кивнул опер. Эксперты поработали, а потом убрали пистолеты от греха. Братья такая, может и мертвой стрельнуть. Это у них запросто, согласился полковник. Как 2 пальца об асфальт. Помнится, был случай. Ты мне зубы не заговаривай, брат. Погремев коробком спичек, опер прикурил. Время дорого. Хоть и ночь во дворе, но, может быть, кто-то чего-то видел. На балкон выходил покурить. Или так не спалось, что с собачкой гулял по бульвару. Не жмись, Саша, давай людей. Да все мои люди давно здесь. Встал в позу Ягубинц. Даже рукой повел неопределенно. Подкрепление я только что привез. Очертив круг, красный огонек папиросы подвел черту. Они работают, кивнул Амир. Давай еще. Дом 9-этажный, со вздохом пробормотал Ягубинц. И напротив, тоже 9-этажный. На этой Пушкинской улице все дома 9-этажные. Сабитов не стал оспаривать очевидное. В каждом по 4 подъезда. Это 144 квартиры, которые надо обойти. Так что поднимай людей, Саша, не только уголовный розыск, ОПС тоже. Почти смирившись, Ягубинц сделал последнюю попытку. Зачем тебе ОПС, когда весь товар лежит в грузовике? Если не весь, Сабитов озвучил риторический вопрос. Короче, майора Сантюрова лично мне в помощь, ущерб фиксировать. Остальные пойдут по этажам, свидетелей, выявлять и опрашивать. Пять трупов, это, брат, не фунт изюма. Скрипнув тормозами, посреди дороги остановился автомобиль вневедомственной охраны. Из него, пятясь задом, вылез пузатый мужчина импозантной наружности. Он брезгливо отряхнулся и огляделся, а затем безошибочно узрел начальство. Подошел, одернув пиджак, представился директором, а следом вытащил связку ключей. «Амир, зачем тебе директор с ключами от магазина?» – удивился полковник. «Тут образовался проем шире ворот. Заходи строем, не хочу убытки считать», – вскинулся директор, вытирая лысину белоснежным платком. Скорбными глазами он смотрел на разруху. Трупы мало взяли его за душу, а вот полупустые стеллажи вызывали отчаяние. Убытки директор ожидал громадные. Один японский стереомагнитофон АК ценился так высоко, что по стоимости лишь немного уступал отечественному автомобилю «Москвич». Последняя модель Sony шла еще дороже. Цены на импортные кинокамеры, телевизоры, меха и некоторые шмотки могли поразить воображение неподготовленного человека. Поэтому самые редкие и диковинные вещи хранились в подсобке, куда грабители добраться явно не успели. Эта мысль грела ему сердце, но недостаточно. Сбоку гоголем подскочил капитан с помятым лицом. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Говори, Василий Иванович», – доброжелательно кивнул Ягубинц. «В переулке Университетском обнаружен автомобиль «Москвич». Водитель мертв, убит выстрелом в голову, а на заднем сиденье, под замшевой курткой, магнитофон импортный». Капитан замялся. По словам старшего наряда, какая-то Сонька. «Господи, это же Сони!» – потрясенно ахнул директор. «Вчера только выставили, последняя модель». Петренко, на выход со своим чемоданчиком, гаркнул Амир Сабитов в полумрак провала, а затем прервал горестные комиссионные причитания. «Значит так, уважаемый директор, сначала откройте дверь и отключите, наконец, сигнализацию», – забодало уже своим криком. «А вот потом мы проверим сейф с кассой, поднимем накладные, и тогда начнем считать убытки». О том, что весь украденный товар лежит в кузове грузовика, Амир сообщать не стал. А вдруг еще какой грабитель убежал, нацепив три замшевые куртки разом? Баланс будем потом сводить, сначала опись украденного. И уж в чем опер не сомневался, так это в том, что директор у него на глазах займется приписками. С первого взгляда этот рыцарь наживы определялся четко. Жулик и пройдоха. Директора придется припугнуть и держать на коротком поводке. Если милиция вернет все награбленное до копеечки, благодарность начальства будет выше. И тогда оно, наконец, отпустит Амира в долгожданный отпуск. Глава 14, в которой у каждого героя с утра запланирован подвиг. В мой собственный выходной день Антон подкатил нехилую такую халтурку, Улю Тулаеву, пианистку из Калмыки. Только я собрался готовить овощное рагу, как он девчонку и привез. Вот, Уля, знакомься. Антон Михайлович, наш лучший специалист по похуданию, молвил парень, усаживая пианистку на табуретку. Лесть, конечно, штука приятная, пусть и грубая, а вот решение рискованное. Однако добротное сооружение насилие выдержало. «Здравствуйте, доктор», – пискнула та, заливаясь румянцем. «Как поживаете?» Поздоровавшись, я оглядел пациентку особым зрением. Крупное и широкое тело пианистки дышало здоровьем. Как говорится, и в фас, и в профиль, никаких признаков болезни. Одна странность за другой. Калмыки по своей природе невысокие и жилистые люди. С давних времен разные путешественники отмечали необычайную выносливость этого народа, в степи особенно не пошикуешь. Но, несмотря на жаркое лето и холодную зиму, они прекрасную приспособились к суровым климатическим условиям. Еще одной особенностью калмыков являлась удивительная острота слуха и зрения. «Так ты из Калмыки?» – уточнил я. «Дербеты мы», – зарделась Уля, окончательно путая меня. «Скажи мне, Уля», – осторожно начал я, – «как давно ты такая, хм, полная?» «С детства хорошо делаю две вещи», – жизнерадостно сообщила она. «Хорошо кушаю и хорошо играю на пианино». «Да». Тут не поспоришь, джигитовкой на коне хвастать она не станет. Чтобы так раскабанеть, Макдональдса с газировкой будет мало. Здесь надо серьезно харчиться, без дураков. «Локтями умеешь на клавах играть?» Выскочила у меня эта шутки ради, но она ответила совершенно серьезно. «Нет, но я же только на первом курсе учусь». «Так-так», решил я, «с приколами пора завязывать. А то, глядишь, еще научится Уля разными частями тела пассажи исполнять». Помнится, известный мастер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис нападал на рояль не только локтями. Он играл головой, кулаками и ногами, и при этом еще выплясывал. Если девчонку таким коленцам научить, любое пианино разрушится вмиг. «А вы готовите обед?» Уля уставилась на разложенные продукты. «Давайте, помогу, ну-ка, ну-ка», заинтересовался Антон, вручая ей яблоко. «Что ты умеешь?» «Да что угодно, я же не только на пианино обучена, к разным умениям способна. Из рыбы, например, можно приготовить будан. Это похлебка с мучной подболткой, вроде ухи. Народный калмыцкий рецепт, известный в наших узких кругах гурман Антон подсунул ей ручку. Запишешь потом?» «Ага, хорошая вещь, когда наваристая», Уля закатила глаза, не переставая вгрызаться в яблоко. «Специи, укроп, травки есть?» «Полно», отмахнулся парень. «Что еще?» «Датур, например, это похлебка из бараньих потрошков. Вкусно. Горячим едят, прямо с огня. Но здесь нужна кровь барана». «Кровь?» От неожиданного ингредиента Антона аж передернуло. «Хотя бы литр. Найдете?» «Нет», вскричал я. «Этого мне только не хватало. Все хорошо в меру». «Ладно», легко согласилась она. «Тогда махан. Это суп из печени, почек и мяса. Если для собачек», уточнил я задачу. «Без проблем», девчонка кивнула. «Собачки кушают то же самое, только без перца и соли». «Отлично», решил я. «Тогда готовь собачий супчик, а я на тебя посмотрю». «Зачем? Не могу понять, от чего ты такая, хм, добрая». «Это вы мою бабушку не видели», воскликнула пианистка. «Она из казачек и очень-очень добрая». В голове у меня что-то щелкнуло. «Так-так», подумал я интонациями Коли Уварова. Пазл начал складываться. «Хотите, я приготовлю калмыцкий чай?» Девчонка разглядывала полку со специями. «Когда-то я слышал об этом напитке, а вот Антон проявил живой интерес. Ну-ка, ну-ка, берем калмыцкий чай, спрессованный в большие брикеты. Если нет, тогда обычный чай. Добавляем жирное молоко, сливочное масло, соль, черный перец горошком. Я смотрю, у вас тут есть смесь разных перцев, можно сыпануть. Хм, задумался Тоша. Нас еще пряности есть. Кардамон, корица и бадьян». Он хотел съехидничать, но девчонка обрадовалась. «Отлично. В смысле, пойдет. Для гостя такое чаепитие – счастливая примета. Это сулит благополучие и удачу в любых делах». Вера застряла в своем институт, сдавая очередной зачет, поэтому обедали мы втроем. И калмыцкую уху ели, и чай калмыцкий пили. Ну что сказать, необычно, но оригинально. За трапезой послушали рассказы девчонки о соревнованиях по стрельбе из лука. Оказывается, в Калмыкии любят это дело, и стрелять умеют все, даже Уля. Наша пианистка еще и чемпионкой числилась. А затем я вывел Антона на разговор. Во дворе наблюдалась тишина и полная идиллия. Собачки вкушали похлебку из своих мисок, а кот Лапик умывался после трапезы. «Значит так», — взял его под руку. «В целом мне понятна проблема, и методика лечения тоже». «В чем проблема?» — ответил одесским образом, вопросом на вопрос. «Ты видел, как она ест?» «Очень хорошо ест». «Вот именно», — поднял палец. «Поэтому рекомендация будет простая. Надо меньше жрать». «Хм, логично, видимо». Такая нехитрая мысль Антону в голову не приходила. «Когда приступаешь к лечению?» Я развел руками. «Приступать, брат, будешь ты сам. Почему? Тут всего-навсего нужен аутотренинг. И постоянный контроль питания, физзарядка тоже не помешает. Так что переселяй девчонку из общаги к себе вперед. За неделю, уверен, управишься». В районном отделении милиции жизнь кипела. К концу рабочего дня дел меньше не становилось. Более того, их вал нарастал, грозя утоплением. Полковник Ягубинц зашивался, но ради Веры Родиной и ее бабушки, Степаниды Егоровны, начальник милиции бросил все, и даже включил электрический чайник. Из ящика письменного стола извлек нехитрое угощение, банку вишневого варенья и кулек ванильных сухариков. «Степанида Егоровна, чудесно выглядите», — улыбнулся он мимоходом. Бабушка кокетливо блеснула взглядом. «Спасибо на добром слове, Александр Генрихович. И вам не хворать. Чем на пенсии заняты?» «Помирать некогда», — бабушка скорбно опустила уголки губ. «Куча разных дел накопилось. Как здоровье позволяет. Ноги пока держат, от напастей Бог миловал. Кручусь как белка в колесе, на два дома, только рука иногда ноет, честно призналась та, крутит сустав, особенно на погоду, но все реже внучка выручает меня массажем. Хорошая девочка, Ягубинц перевел взгляд, настоящий медик, как дела в институте, Верочка, стипендию дали, нормально, дядя Саша, хорошая девочка потупилась, пока 35 рублей, а если сессию на пятерке сдам, будет повышенная, а там глядишь, и Ленинскую присудит, тогда заживем, ты сумеешь на одни пятерки, куда я денусь с подводной лодки, вот, возьмите, переходя к делу, Вера выложила стол почтовое извещение, она чувствовала себя неуютно, хотелось поскорее покончить с этим делом, мама денег прислала, это было поразительное заявление, но лишь усадив гостей пить чай, полковник с великой осторожностью взял в руки квадратик серой бумаги, листок этот представлял необычайную ценность, и не потому, что оценивался в 300 рублей, это была важная весточка от майора Родиной, экспертиза, конечно, проверит, но на подделку извещение мало походило, прямоугольные синие штампы и круглые красные штемпели стояли в нужных местах, все пробелы типографского бланка заполнились аккуратным женским почерком, кому, Родиной Вере, от кого, Родиной Нины Ивановны, на ваше имя поступило, почтовый перевод на сумму 300 рублей, с оборотной стороны бумажки чернел короткий текст, дача, не смогла тебе дозвониться, никто не берет трубку, как вы там, у меня все в порядке, только возникли срочные дела, пришлось уехать в командировку, ты же знаешь, так бывает, посылаю тебе 300 рублей, купи себе осеннюю куртку, шапку и сапоги, если нужны еще деньги, возьми в ящике серванта, или бабушку навести, она всегда даст, позвоню позже, как будет возможность, целую, мама, четкий почтовый штемпель города Вильнюс, что в Литовской ССР говорил о том, что майора Родину далековато занесло. Курорт Кисловодск, где ее ищут, совсем в другой стороне, и поиски там придется отменять, чтобы продолжить их на Балтийских просторах. Немного утешала мысль, что все эти хлопоты теперь лягут на комитет госбезопасности. Оставалось только звякнуть кому надо. Нина вчера звонила мне в деревню, сообщила Степанида Егоровна очередную новость. Так-так, живо заинтересовался полковник. Он едва удержался, чтобы не подпрыгнуть на месте. Что сказала? Ничего особенного. Секретарша председателя колхоза меня дома не застала, так что Нина попросила на словах передать, что у нее все в порядке. Обещала звонить еще. Ягубинц чуть зубами не заскрипел. У нее все в порядке, а вот у него нет. У него совсем не в порядке. Проследить телефонный звонок несложно, но такое дело опять в епархии КГБ, и они наверняка это уже сделали. Однако доложить необходимо срочно, иначе не поймут. Тут работает железный закон. Если ты к ним по-хорошему, они потом гадости не сделают. Может быть, так мы пойдем, дядя Саша. Вера сидела нахохленным воробышком и, встрепенувшись, начала поднимать крылья в нетерпении. Минуточку, привычным жестом осадил ее полковник. Сняв телефонную трубку, он коротко бросил, не посчитав нужным представиться. «Зэ, зайди». Буквально через мгновение в дверях образовалась девушка-сержант в форменной белой рубашке. Глядя на такой забег, чемпион мира по бегу на короткие дистанции Болт умер бы от зависти, она даже не запыхалась. В неуставных туфлях и крайне короткой юбке девушка выглядела очень высокой. Она вытянулась по стойке смирно, при этом юбка стала не то чтобы мини, а еще меньше. А вот грудь колесом, вернее, двумя колесами, показалась Вере откровенно вызывающей. Она переглянулась с бабушкой, чтобы найти понимание. И этот отдел милиции считается лучшим в городе? Никакого стыда, Господи прости. Сержант, зарплату майора Родиной надо выдать ее дочери. Приказной тон полковника не предполагал возражений. Вера распишется за маму, а ты этого не заметишь. Понятно, Зэ, есть. Девушка-сержант лихо крутанулась на своих шпильках. Улетучилась без слов, чтобы вернуться ровно через 3 секунды, с денежной ведомостью и стопочкой разноцветных купюр, скрепленных скрепкой. Между тем Ягубин сунул почтовое извещение в черную папку. «Сей документ пока побудет у меня», для надежности он придавил папку рукой. «Через пару дней верну, тогда избегаешь на почту за переводом». «Лады, да, дядя Саша», пискнула Вера, натягивая вязаную шапочку. «Два дня не проблема», подумала она. Карман и без этой дурацкой почты вдруг наполнился деньгами. Теперь вырываться на свободу будет веселей. Полковник Ягубинц встал. «Старшина Максим Максимыч вас привез, он и отвезет вас домой. Я дал такое указание. возить куда угодно. И еще, милая Верочка, уважаемая Степанида Егоровна, звоните мне почаще. Просто звоните без повода, хорошо? Спускаясь по лестнице, бабушка пробормотала. Про козла вонючего, Игоря Неделькина, не спросил. Очень хорошо, мы ничего не знаем, воскликнула Вера. Да, бабуль, самый лучший ответ, согласно кивнула Степанида Егоровна. Когда не знаешь, чего врать на допросе, так и говори, не знаю, а лучше не помню. Но вернее всего делать круглые глаза и молчать. Нихферштейн, Вера припомнила крылатую фразу. Именно, только показывай это молча. Глава 15, в которой Кац предлагает сдаться. В милицейском дворике наблюдалась суета. Заезжали и выезжали машины. Куда-то спешили мужчины и женщины в форме. В дальнем углу автозак принимал группу арестованных, а в курилке, под грибком у бочки с песком, беззаботно ржали вооруженные блюстители порядка. Старшина Максим Максимыч ожидал пассажиров, прохаживаясь возле новенького газика едкой милицейской расцветки. Едва завидев дам, он гостеприимно распахнул заднюю дверь. «Хозяин окончательно продал тебя в рабство, Максим. В этой связи вопрос, а не поклевать ли нам кусочек мяса в приличном месте? Как считаете, товарищи орлы и орлицы?» Откинувшись на спинку сиденья, Степанида Егоровна достала из редикюля коробку папирос, посмотрела на нее, вздохнула и спрятала обратно. «Трудностями нас не испугать», — усмехнулся старшина, молодцеватым движением крутя Пегиус. «Проблемы приходят и уходят, а вкус мяса остается». «Да», — воскликнула Вера, — «большой такой, хорошо отбитый кусочек мяса, или два. Тут неподалеку есть приличный ресторан «Балканы», где можно потратить немного денег. Сегодня не жалко». На меня внезапно упала целая куча. Новое заведение, нависающее над рекой в конце проспекта Соколова, считалось модным местом. Недавно ресторан стал первой точкой общепита, где гостей обслуживали с утра до полуночи. В ресторанном зале играла крепкая рок-группа, а публика представляла собой смесь богемы, золотой молодежи, простых стиляк и явно приблотненных личностей. Залетные новички могли здесь легко отхватить в торец глаза от людей, не дождавшихся ответа на вопрос. «Браток, а ты под кем ходишь?» Место это было знаменито не только мозаичным панно на фасаде красивого здания необычной архитектуры, но и своей обзорной площадкой. С крутого донского откоса открывался чудесный вид на новый символ Ростова – Ворошиловский мост. Соединяя Европу и Азию, летящая над рекой стрела конструкции демонстрировала прогресс. Белый песок пляжа за рекой и зеленое буйство левобережья впечатляли зрителей не меньше, чем рукотворные знаки цивилизации. Бабушка согласно кивнула, а старшина, наоборот, развел руками. «С Балканами ничего не выйдет», — хмыкнул он. «Там сегодня закрыто на переучет по причине следственных действий. Но выход есть. Это кафе «Наири» на левом берегу. Готовка у армян всегда была на высоте. Так чего стоим, кого ждем?» Вера гулко сглотнула слюну. Искомая кафешка располагалась совсем рядом, только Ворошиловский мост переехать. Для вечерних посиделок время еще не наступило, а вот для раннего ужина, без музыки и шума, в самый раз. На просьбу посоветовать вкусного мяса, официантка мигом притащила поднос с глиняными горшочками, покрытыми румяной лепешкой.